Сегодня по одному из современных календарей 14 сентября 2021 года, вторник. Я, Алексей Орлов, в виртуальной студии нахожусь и начинаю продолжение вебинара. Комплексный подход по выживанию в России. Это уже будет третья часть. За чатом следит Светлана Большакова, чтобы принимать все интересные вопросы по теме. Также я надеюсь, что от вас будут вопросы и для будущих частей. Напомню, что вебинар задумывался с следующей целью, чтобы мы могли от общего подойти к частному, к личностному, и через личностное понять, что же происходит, от личностного перейти к семьям, от семьи перейти к обществу и от общества перейти к большому уровню. Не секрет, что наши, ну, кто-то называет власти, кто-то называет руководство. Я не имею в виду только какой-то определенной страны, я имею в виду вообще всех. Сейчас уже находятся в очень тяжелом состоянии. Почему? Потому что они велись на посылы сильных мира сего, которые печатают деньги, которые указывают, кому что делать, в чьих руках биржи и различные корпорации. И довелись до такого состояния, что на сегодняшний момент уже не знают, что делать. Поэтому самый простой способ для них – это оставить необходимое количество людей для того, чтобы их обслуживали. А какое количество людей нужно, чтобы обслуживали? Ну, кто-то говорит «золотой миллиард», а кто-то сейчас говорит, да и миллиарда уже много, достаточно где-то там 500 миллионов. Почему? Да потому что, когда рассчитывался «золотой миллиард», тогда были другие условия жизни, тогда по-другому техника развивалась. А сейчас на каждом шагу компьютеры, на каждом шагу роботы, и, в общем-то, уже нет какой-то такой нужды очень серьезно для того, чтобы огромное количество было обслуги. Роботы прекрасно выполняют все самые примитивные работы, а может быть, даже в дальнейшем и не примитивные. Это, пожалуйста, и постирать, и помыть, и убраться, и вести самолет, вести вертолет, машину, даже ракеты роботы могут вести, куда-то там погружаться, сталь выплавлять, делать что-то, продукты выращивать, собирать, ухаживать и так далее. Поэтому уже в миллиарде нет необходимости. Останутся так называемая элита. И останутся только те, которые будут как покорные овечки понимать, что они люди второго сорта. В их задачу входит только «здравствуйте», «до свидания», «как живете», ну и так далее и тому подобное, что вот робот еще не может сделать. Вот такая ситуация. Поэтому наша задача разобраться, что же нам делать, и перейти от каких-то слов к решению проблем на практике. Потому что если мы ничего не будем делать, то, понятно, с нами будут делать и будут делать так, как нужно им. Как всегда, данная часть, как и предыдущие, ссылки на которые, кстати, под видео выложены на первую и вторую часть, мой вебинар строится на вопросах от радиослушателей и зрителей. 5 вопросов отобрано. Первый вопрос. Если у людей будет все замечательно и хорошо, не начнется ли фаза еще большего паразитизма? Если да, то как этого избежать на уровне отдельного человека, государства, семьи или общины? Если у человека все будет замечательно – но давайте разберемся с тем, а что имеется в виду замечательно. Замечательно с точки зрения физического тела? Поесть, поспать, посовокупляться, побегать, попрыгать, понюхать травку, и чтобы было все хорошо и сверху не капало? Я думаю, что это не наш вариант, это не наш путь. Конечно же, все должно быть красиво, конечно же, тело должно быть в достатке, но не ради этого мы приходим в этот мир. Не ради того, чтобы только вот таким вот образом жить, как овечки, которые щиплют травку и не думают о чем-то другом. Поэтому наша задача намного шире. Наша задача – взращивать человека с большой буквы, чтобы он знал, для чего пришел, знал, что делать, чтобы он мог построить хорошее общество, свои семьи, народить хороших, здоровых и мудрых детишек. И через это пришел к тому совершенству, которое, в общем-то, и нужно, ради которого вся эта большая игра, не с точки зрения маленькой Земли, а большая игра вообще всех вселенных и миров, затеивалась. Чтобы мы вернули в свои рода то, что необходимо для наших родов, то есть для нас самих. Рода не имею в виду, в данном случае, горизонтальные земные рода, имею в виду те, которые и устраивали все-все-все в наших вселенных и в наших мирах, те, которые создавали саму эту игру, которые выше любого эгрегора, выше любой Локи, выше любых каких-то там представлений человеческих, к которые вот все это затеяли ради того, чтобы решить очень серьезную проблему, которая возникла в так называемой старой реальности. Так что в очередной раз уточню, когда кто-то говорит про эгрегоры и про Локи, это очень-очень низкий уровень. Наш уровень намного выше. Наши рода создавали все миры. Поэтому и религии, и все остальное находится под этим. Ну, это так, дополнение просто. Так вот, если мы воспитываем человека с малолетства, который задумывается о своем предназначении, о высшем предназначении, и тело для него только инструмент, тогда никакого паразитизма не может быть вообще. Вот таким вот образом можно избежать только через воспитание. Поэтому здесь необходимо нам учитывать и человеческий, и семейный, и общинный, и державный, государственный уровень. Я думаю, что по этому вопросу здесь все понятно и просто. Ответ был дан. Если какие-то уточняющие вопросы у вас будут, пожалуйста, пишите. Светлана пришлет. Второй вопрос. За счет чего будет совершенствоваться сознание? При каких условиях что нужно включить в схему? Я уже коснулся этого, отвечая на первый вопрос. Совершенство сознания будет за счет того, что сознание семьи, общества и мира, государства, державы, будет на том уровне, который создан для человека, исполняющий обязанности перед родом, то есть свои обязанности, ради которых он родился на земле, перед самим собой, перед семьей, перед обществом, перед этим миром, чтобы взять все самое необходимое, исследовать все необходимое, пройти определенные уроки и вернуть накопленные знания дальше, чтобы пойти по золотому пути восхождения души. Чтобы не торчать какой-то Локи, как нам рассказывают некоторые религии, бесконечно, причем не с высшим, а так посерединке в небытие, и чтобы нас как батарейки использовали, а двигаться далее, проходить всю эту игру, весь этот тренажер в полной мере. Кто хочет понять, что такое тренажер, пожалуйста, послушайте вебинар либо семинар «Родовая нежить без страха. Управление судьбой». Там об этом очень-очень подробно рассказывается. И рассказывается не с точки зрения каких-то писаний, а рассказывается и с точки зрения того, как устроен мир вообще, который намного шире всех писаний, которые где-то здесь встречались. Ну, либо затрагивали только какие-то отдельные элементы. Так что здесь понятно. Включить схему что? Включить схему понимания следует, что человек ради мира, мир ради человека. Либо человек ради державы, держава ради человека. Поэтому каждый служит миру, служит державе, служит своей семье ради того, чтобы самому развиваться, расти и проходить все необходимое. Чтобы не уничтожать землю, не уничтожать свои тела, свои вот эти вот биологических роботов, чтобы они служили. Ведь настоящий мастер никогда не уничтожает свой инструмент. К примеру, плотник никогда топор свой не будет уничтожать, какой-нибудь там зубил или стамеску. Почему? Потому что это инструмент, который ему нужен. Вот то же самое. Если мы понимаем, что тело – это наш физический инструмент для воплощения определенных задач свыше, мы никогда физическое тело не будем уничтожать. Вот такие вот схемы нужны, вот такие вот условия, к которым необходимо стремиться. Как это мы уже затрагивали в первой части, во второй, ну еще и затронем других. Третий вопрос. Данная тема пересекается с планами нашего правительства или же с той частью, которая заинтересована в развитии страны? И если связь, идея сверху, действие снизу? Я скажу так. По большому счету, правительство, обыкновенное правительство стран, которые назначают руководство свыше, вот те самые руководители всего мира, они себя чувствуют в очень неприятной ситуации. Они живут какими-то догмами, какими-то установками, которые и сверху кто-то влепил, сверху кто-то сказал, как себя вести. Но при этом они являются марионетками и пешками. Либо прямыми, которых поставили, как некоторых вот прям хорошо известных бывших шутников, которым говорят, что делать, а они как сценические деятели прекрасно исполняют поставленные задачи. Либо их косвенно пододвинули и играют с ними в темную и ставят их в условия, когда они вынуждены что-то исполнять. Других вариантов прихода к власти, вот так вот, чтобы напрямую прийти к власти, нет. Так или иначе, ими кто-то руководит прямо либо косвенно. Даже те руководители крупнейших стран, которые у всех на слуху, они были не совсем свободны. Они были вынуждены исполнять чьи-то указания, чьи-то требования. Хотя с виду казались самостоятельными. И, в принципе, хотели быть самостоятельными, это к чести их сказать следует. но не могли таковыми быть, потому что они участвуют в этой большой игре, которая на сегодняшний день из так называемого в кавычках «закулисья» управляется. Поэтому косвенно они всегда находятся под управлением. Так вот, честные так называемые руководители хотят на самом деле чего-то хорошего и для себя, и для своей семьи, и для этого общества, которое их взращивало, но они ограничены в информации правдивой, потому что так или иначе даже их близкие друзья находятся под управлением кого-либо. И в их штате обязательно находятся какие-то смотрители, смотрящие, подсовывающие какую-то информацию. И поэтому, например, вот им сказать, что, друзья, вот такая-то идет там страшная болезнь. Они же сами не врачи, не доктора, они не могут знать всего. Мало того, они не могут проверить, провести какие-то анализы. Им говорят, есть болезнь, все, есть болезнь, значит, надо что делать? Прятаться в бункер, там, в какую-нибудь загородную виллу, обносить себя 10-метровыми заборами, ставить охрану, чтобы никого не подпускать, ездить в специализированной машине, ну и так далее и тому подобное. Они свято в это верят и свято боятся этого, боятся на полном серьезе. И поэтому все, что им говорится от так называемых медиков, к примеру, они обязаны исполнять. Потому что они живут в страхе, они ничего там не понимают. Им говорят, все плохо, каждый день все новое и новое что-то. И вот они делают, предпринимают все действия, чтобы спасти самих себя и спасти других. Вот поэтому иногда такие нелепые заявления по поводу здоровья звучат с каких-то там высших трибун. Не потому что люди плохие, а потому что они по-другому не знают, что делать. Они напуганы, у них нет информации. Так что даже те, кто находится наверху, они оторваны от этого мира, оторваны от нас с вами. Никогда какой-нибудь руководитель крупной страны, таких как Россия, имеется в виду США, не сможет пройти по улице. Его постоянно кто-то оберегает, кто-то охраняет, кто-то указывает, куда двигаться и так далее. Разгребают там толпы народа, убирают. Чуть ли там не выселяют все дома, либо приказывают отойти от окон и закрыть все шторы, когда приезжает кортеж, либо делается постановка какого-нибудь там президента, постановка с президентом, который движется по улицам, разговаривая с народом, подбирая только отобранных людей, ну и так далее и тому подобное. Я думаю, все это всем хорошо известно. Так что хотеть-то, может быть, они и хотят кто-то из них. И готовы бы это сделать, но те условия, в которых они находятся, не позволяют им сделать все, что необходимо. Поэтому надеяться на то, что кто-то сверху им скажет, все, ребят, я объявляю, что вот всех гадов мы сейчас в тюрягу отправляем, а всех честных мы ставим в самое лучшее положение, создаем, например, там, народную экономику, и с этого момента отключаем все эти крупные корпорации, теперь будет только народные корпорации, народное хозяйство, народная экономика. Этого вряд ли ждать придется. Так что связь намеченная в принципе есть, но существует она с точки зрения взаимодействия прямого, я считаю, что нет. А так вот намечено на бумаге, да. Как будет оцениться вклад в общее дело разных профессий, например, тракториста, ученого или доярки? Точнее, будет ли дифференциация вклада физического и интеллектуального труда, чтобы, например, разработка ученого позволяла той же артели не покупать горючку, или просто каждому по трудодню и все равны, вне зависимости от значимости для артели в целом результатов труда. Давайте тогда вот с чего начнем. Поймем, что артель, либо община, либо кооператив – это одна большая семья. Вот давайте на этом мы поставим жирную-жирную точку и ведем красную-красную жирную-жирную черту под этим определением. Артель-община, артель-община и кооператив – это одна большая семья. Вот это изначально должна быть такая установка. А раз так, значит вопрос, в этой семье нужны деньги или нет? В этой семье вы воспитывать будете кого? Паразитов каких-то? Нахлебников? Либо творческих людей, которые способны решать поставленные задачи перед этой семьей. Я думаю, что здесь будет все устроено таким образом, что вы будете воспитывать все-таки людей своего, ну, своей семье, которые будут отвечать всем требованиям нашей семьи. Вот это вот необходимо понимать. Иначе смысла какого-то там вот что-то делать вообще нет. Вот когда мы это все понимаем, тогда, ну, все хорошо и замечательно. А если мы движемся с точки зрения того, что артель или община – это просто для того, чтобы какие-то ковришки там собирать, ну, значит, так оно и будет. Значит, будут расхождения. Вот давайте вот определимся, что мы хотим. Исходя из того, что мы хотим, в общем-то, и будет все, как должно быть. Если у нас в семье все трудятся на благо семьи, никаких паразитов не существует, значит, тогда учет, элементарнейший учет по выдаче заданий, ну, например, как вот мама говорит, дочка, почисти картошку, сынок, там, сходи за хлебушком, бать, тут это вот, засорилось что-то, почисть, или там, сделай вот это, или там, папа дает задание, маме, мам, мне нужно там штанишки погладить, завтра у меня встреча, или там, рубашечку какую-то, ну и так далее, и тому подобное. Вот это вот взаимодействие происходит на таком уровне, это когда идеальная семья. Когда же мы говорим о том, что семья в расширенном качестве, артель, кооператив, то в этом случае, конечно же, тогда должен быть какой-то первичный учет, само собой. И на первом этапе, вот я всегда говорю, будет 4 этапа становления кооперативно-общинных, артельных каких-то своих народных предприятий. Вот их необходимо учитывать. Просто так сказать сразу, давайте мы вот с 4 уровня начнем. Не получится. Сразу говорю, не получится, не надейтесь. Надо пройти все уровни. Первый уровень – это когда в вашем кооперативе, в вашей артели, в вашей общине существуют договорные условия. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы люди конкретно понимали, что они делают, конкретно понимали свои обязанности, обязанности других людей и свои права. И на первом этапе, скорее всего, будут какие-то деньги, либо виртуальные деньги, либо своя валюта, может быть, криптовалюта, может быть, та валюта, которая в этом царстве-государстве существует. И на первом этапе по договорам и по делам проверяются люди, кто они, как они себя ведут, способны ли они быть по-настоящему вот общинниками, то есть единой семьей. Если мы видим, что кто-то на самом деле общинник, семьянин, то в этом случае с ним уже договора не обязательно подписывать никакие. И ему деньги уже будут не нужны. Почему? Потому что он вкладывает в общину сколько может. И община вкладывает в него сколько может. Его община содержит с точки зрения и одежды, и пропитания, и там, устройства дома, быта. Обеспечит его необходимым инвентарем для труда. Необходимыми какие-то там средствами передвижения. Потому что средство передвижения будет не личное его, а будет общинное. И если мы трудимся в этой общине, нам особо мотаться никуда не нужно будет. Поэтому количество перемещений очень резко сократится. И тогда, в общем-то, съездить раз там, в месяц куда-то на общинной машине либо с общинным шофером – это вообще не проблема. Так вот, на втором этапе деньги становятся не нужны. Но существует казна, в которые все деньги складываются, и по выполнению задач вписывается, сколько кто чего создал, кто из чего сделал. И в этой казне есть какая-то там небольшая своя, может быть, большая долевая там, составляющая каждого человека. Но между общинами происходит денежный обмен. На третьем этапе уже мне не нужны какие-то там свои вложения, сколько у меня чего, потому что я здесь родился, я здесь не играть пришел, а я серьезно здесь живу, мои дети здесь живут, и я понимаю, что я отсюда никуда не уйду. Поэтому казна существует для того, чтобы решать вопросы с миром и приобретать в общину, что у нас нет. И на третьем этапе уже взаимодействие между общинами происходит не деньгами, а виртуальными какими-то там своими валютными вопросами, там, либо еще чем-то, учетом товара и прочее, прочее. То есть своя какая-то уже биржа. А четвертый этап – это когда не только мне уже деньги не нужны здесь, потому что и мои дети, и я полностью содержимся, и мы развиваемся, о чем говорилось в первом вопросе, а не просто смотрим на солнышко и жуем травку. И уже между общинами не нужны деньги – а нужно только на том уровне, который деньги имеют в виду, который вот позволит взаимодействовать с теми, кто еще не находится в этом общинном движении. Это очень-очень далекая перспектива, поэтому надо говорить про первый, второй шаг в лучшем случае на данном этапе. Как же учитывать вливание дел труда своего в общее дело. Ну вот подумайте сами. Хорошо. Если мы говорим про семью, община, либо артель, ну, неважно, что мы, там, кооператив, это одна большая семья, то скажите мне, пожалуйста, как учитывается труд вашего ребенка или ваших детей, либо жены, либо мужа, либо бабушки, дедушки в этой общине, вот в вашей семье? Да никак он не учитывается. Мы просто каждый делаем свое дело, потому что мы договорились, что нахлебников и каких-то там паразитов нет, что все стремятся развиваться, друг другу помогать, и такие примеры в семьях есть, когда вот дети не сидят на месте, им хочется что-то творить, что-то делать, они друг другу помогают, родителям помогают, они прям вот давай, что еще делать, вот все в игре так происходит, и они вырастают такими деятельными, очень активными человеками. И в этом случае тогда мы понимаем, что наша задача создавать такие условия, чтобы всем было хорошо, не деньгами, не зарабатывать деньги, а чтобы было хорошо вообще. Ведь деньги – это только средства обмена, уплаты, приобретения. А если у нас все это есть, зачем нам нужны деньги? Вот главная ошибка, на мой взгляд, большинства людей, которые мечтают о чем-то таком высоком, об общинности, кооперации, что они все переводят в деньги. Это очень серьезная проблема. На первом этапе, да, но ведь мы должны думать о четвертом этапе, создавая первый. Примерно то же самое, как мы строим дом. Строить-то дом мы, конечно, с фундамента начинаем и заканчиваем крышей. Но мы должны понимать, для чего мы его строим. Кто и как в нем будет жить, какая планировка там будет, что, где будет находиться и как нам вообще жить. Вот если мы только думаем о фундаменте дома, например, там 10 на 10 леночный фундамент, такой-то глубины, такой-то ширины, из такого-то материала, там бетона 300-й марки, там 350-й, 400-й, то все, это, дальше нет развития. А если мы видим целиком дом, то все этапы, они сами собой дополняют и переходят из один из другого. И в конечном итоге мы получаем то, что нужно. Поэтому надо мыслить сразу четвертым, а может быть и за четвертый уровень. Для того, чтобы в первом уровне пожить, его пройти и перейти дальше. Так вот, в семье никогда никто больше в рот себе не положит. Но не съем я в два раза больше, чем мне нужно. Тем более, если я слежу за своим здоровьем. И бабушка не съест, и дедушка, и другие не съедят. Так что не деньги надо зарабатывать. Не стремиться деньги, потому что конкуренция сразу появляется. У него там 2 рубля, а у меня 3 рубля. Значит, на меня будет смотреть косо. Сколько ты получил? 100? А я всего 90. Так, почему, где? Начинаются подлоги, там, стремление кого-то принизить, себя возвысить. Так что деньги в данном случае вообще не нужны в дальнейшем. На первом этапе жесткий учет, да, будет. Так что, на мой взгляд, что уборщица, что тракторист, что ученый, что доярка будут также ценны для общества, как любой простой человек и как самый-самый великий человек. Почему? Потому что даже у доярки и у тракториста может родиться сын либо дочка великие ученые, а у ученого может родиться человек, который, может быть, будет что-то делать руками такое, что другие не смогут делать. Надо смотреть на жизнь вперед. Тогда ответ на такие вопросы будут приходить сами собой. Так что все в данном случае равны. Но не с точки зрения уравниловки, как это было в некоторые времена, а с точки зрения того, кто ты и для чего ты пришел в этот свет. А вот условия бытия для каждого человека обуславливаются, исходя из его потребностей, которые возникают из его целей и задач. Как артель создает свои фонды, какие дела обычно решаются в первую очередь? В первую очередь решаются понимания. Вот эти все, вот, о которых я говорю. Если мы неправильно понимаем, неправильно мыслим, то мы обречены на провал. Если же мы правильно мыслим, правильно все понимаем, то тогда провала не будет. Вот это вот нам необходимо понимать с самого-самого начала. Поэтому все начинается с осознания, кто я, для чего мне нужна семья и общество, в котором я и моя семья, и мои дети, внуки будут расти. Исходя из этого, возникает вопрос, а какое теперь должно быть общество? Вот какие потребности у семей? У наших детей, которые тоже будут создавать семьи, и неизвестно с кем из этого общества. Любовь зла, как говорится, полюбишь кого угодно. Поэтому не зарекайтесь ни о чем и думайте о внуках. Тогда вы и детям дадите возможность развиваться, и внуков своих увидите, да и сами будете в достатке. И это первое. Если вы понимаете вот эти все элементы, после этого уже включаются основы какие? Для чего конкретно создается община, кооператив, артель и так далее? Но опять же, если мы мыслим только о создании артели либо кооператива, мы прогорим, нас уничтожат. Почему? Потому что артель либо кооператив должны существовать в неком обществе и в взаимодействии с другими артелями, кооперативами, общинами. Поэтому, создавая что-либо, тот же самый кооператив либо артель, либо что-то еще, мы должны видеть ее участие в едином большом державном процессе, в единой большой державной работе, в единых больших взаимодействиях. Вот тогда мы не создаем конкуренции, вот тогда мы будем в своем месте, и тогда мы сможем со всеми взаимодействовать. После этого подбираются люди, которые будут эту цель, идеологию принимая, воплощать. Сначала планы, сначала проекты, куда, чего, откуда, где реализовывать, как реализовывать, кто в первую очередь переселяется, например, на землю, либо какие-то первые производства создаются, вахтовый будет метод, либо там не вахтовый и так далее. Это уже по месту все решается. После этого, когда нам все понятно, где, чего, как, с какими людьми, мы начинаем подбирать людей, исходя из того, по договору. Может он взаимодействовать с нами, либо не может. Если не может, отправляем на курс, например, как уйти от страха, для того, чтобы он ушел от страха и теперь не конкурировал ни с кем, а взаимодействовал с другими, понимал общую суть. Потому что люди, живущие в страхе, они все время в гордыне находятся. Попробуйте с гордынью создать какое-то общее дело. Не получится. Неоднократно это было доказано. Поэтому всегда я начинаю родование «Жить без страха». Это первый семинар «Взаимодействие с людьми». Второе – это управление судьбой. И только третье – ставим русской варности. Четвертое – это создание общин, кооперативов, артелей и всего остального. Если мы с четвертого сразу начнем, минуя третий, второй и первый, все, будет беда. Так что вот с этого необходимо начинать. И фонды все прописываются уже на третьей, четвертой стадии создания этой общины, когда юридические вопросы понятны, когда понятно, какие схемы взаимодействия, с кем мы будем взаимодействовать, к чему мы стремимся. Вот только тогда идет расчет фондов. К примеру, в одном месте можно выращивать фрукты или овощи, они растут чуть ли не сами, там и земля плодородная, и условия хорошие, ты палку втыкаешь, она через год уже плодоносит. Либо там дунул ветер, семена разнес, и все нормально. Только не забывай там леечкой поливать. А в другом месте тут надо и ухаживать, и земля суровая, и какие-то там паразиты все жрут. И беда просто сплошная. Тут целыми днями горбается и горбается. Где излишки будут? Ну, понятно, что излишки будут с той стороны. Значит, видимо, надо как-то пересмотреть варианты взаимодействия, может быть, чем-то другим заняться. Те пускай кормят, а эти пускай одевают, к примеру. Вот, так что в зависимости от того, какие объемы достатка, такие фонды и выделяются. Но всегда первый фонд – это фонд, который обеспечивает жизнь людей. Вот этот фонд необходимо учитывать. Это что? Это питание, какая-то техника для того, чтобы что-то производить, какие-то постройки, чтобы производить, технологии и прочее, прочее, прочее. Это все сюда вписывается. Там расходы на электроэнергию, если пока ничего своего не построили, какие-то там, не знаю, там горючка какая-то, ГСМ-ка и прочее. Это вот все сразу складывается. Вот эти расходы обязательно учитывать. Потом дальше необходим фонд нашего кооператива, нашей артели, нашей общины. Это может быть просто вот фонд, который вот что остается, то в этот фонд и идет. К примеру, заработали миллион на все расходы, ушло у нас 500 тысяч. 500 тысяч пошло в фонд. Заработали 10 миллионов, 500 тысяч у нас те же самые идут в расходы во все. Остается у нас 9,5 миллионов. Заработали 100 миллионов, ну, та же самая схема. Это вот первое, самое простое, что в голову приходит любому, кто начинает что-то делать. И потом в дальнейшем вот этот фонд мы можем тратить на что? На благоустройство, на улучшение жизни наших кооператоров, артельщиков, общинников, создавать какие-то там, как говорят, социальные дома и больнички какие-нибудь там, здравницы, досуговые, какие-то структуры, детские сады, школы, ну, что угодно, что нам необходимо. Закупать новую технику, модернизировать, расширять свои площади, приглашать новых специалистов и прочее, прочее. Но это только такой местечковый уровень. Если мы не учитываем державный уровень, о чем я уже говорил раньше, то тогда тоже мы будем находиться в очень неприятной ситуации. Мы не будем видеть дальше своего носа. Да, вроде расширяемся, но сами по себе. И вот тогда, возможно, когда мы достигнем определенного размера и станем очень заметны, к нам придут и будут с нами разговаривать с очень такой, скажите, высокой ноты, с высокого посыла. Поэтому нам необходимо объединяться. А для того, чтобы объединяться, нам необходимо учитывать межобщинный уровень, дальше региональный уровень и уровень державный. Поэтому вот эти фонды необходимо предусматривать сразу. Это могут быть, как, к примеру, десятина, условно десятина, а может быть, с точки зрения какой-то определенной суммы, которую мы в эти еще три уровня откладываем, помимо нашего своего фонда. Вот это самое-самое важное, что необходимо учесть. Дальше. В чем мы храним деньги? Как мы их храним? В каком-то банке, в кооперативном банке, в своем личном банке или просто в банке, ну, как сосуде каком-то, либо зарываем их куда-то. Здесь уже необходимо мыслить, исходя из тех условий, которые у нас есть. Вполне возможно, что будет создан какой-то единый, ну, как говорит, там, банк вряд ли стоит, казначейство, где вот все доходы, все приходы будут учитываться, складываться. Но это должно быть очень-очень высокое доверие друг к другу. Так что в первую очередь я сказал, что решается. Это производство жилье для тех, кто производит. Потом расширение – это те, кто обслуживает, досуг, образование. Жилье дается и обустраивается эти площади. Потом приезжают все остальные, которые уже дополняют что-то. Ну и с казной так все решается, в баночке сидится. Но здесь была отдельная как-то передача о том, как начать с производства свое кооперативное, с чего начать. Если нужно будет более подробно об этом поговорить, пишите вопросы, поговорим, может быть, не в этой передаче, а в следующей. Там прям можно вот последовательность более подробно все рассказать, как что происходит, с чего начать, какие теоретические нужно сделать вложения, какие практические вложения сделать. Ну и как последовательно переезжать там на землю, либо земля плюс производство, земля плюс город, там, в зависимости, что мы хотим сделать. Олег Макаров. Здравия, а паразиты дадут общине существовать своей матрице, ведь найдут повод, чтобы уничтожить. Олег Макаров, этот вопрос задают каждый раз из эфира в эфир, из передачи в передачу. Как-то мне уже прям это, наверное, надо сделать ссылку. Так, ответ на этот вопрос был здесь. Здесь и здесь. Изучайте потом. Если не получили точного ответа, поговорим. Но поскольку таких ссылок нет, давайте еще разок я то же самое расскажу. Итак, паразиты дадут общине существовать в своей матрице нет. Но, во-первых, надо понять. Я говорил о том, что затыкаться в своей матрице, в своем коконе невозможно, не получится. Надо думать сразу, мыслить сразу. Державно. А раз державно, значит, будет не просто одна маленькая общинка, не один маленький кооператив, а будет целиком державные уклады. Народные предприятия, сети сбыта, сети производства, досуговые, обучающие, здравница, охрана и все-все-все, что с этим связано. Причем это все делается на официальных основах, без каких-либо там потрясений, войн и всего остального. Потому что все это прописано и в конституциях, и в законах. Никакой революции здесь быть не может. Никаких там потрясений, крови быть не может. Все это официально, и оно существует и во многих странах. И даже в нашей стране, ну, в России в данном случае, это тоже существует. Поэтому ничего здесь страшного такого и противозаконного нет. Вопрос. Вы хотите что сделать? Вы хотите создать общину, в нее закрыться и кого-то там разорять, какой-то там рядом стоящий магазин. Либо вы хотите создать общину, которая вливается в державные уклады и которая позволяет производить все необходимое как для вас, так и для окружающих людей. То есть, что вы хотите делать? Быть черепашкой в своем панцире, в сундучке сидеть? Либо все-таки вы хотите державу строить? А раз так, значит, давайте думать и мыслить с точки зрения державы. Во-первых, все, кто здесь существует, это априори уже потенциальные державники, потому что все хотят жить хорошо. Даже те, которые приворовывают, вот уверяю вас, в каких-то там органах существует, которые приворовывают, они говорят, я бы не воровал, если бы были у меня нормальные условия жизни. Вот уверяю вас, такие ответы будут. Конечно, кто-то уже заворовался, приучил себя, и иногда стоит вопрос, не отрубать ли нам руки за воровство, да? Но это решит общее собрание, это не я буду решать, как нам жить в державе. Но уверяю вас, что и полиция, и МЧС, и силовые структуры различные, и ФСБ, и на руководящих постах все говорят, если дадут условия жить хорошо, если у нас будет достаток, то и не надо будет воровать, не надо будет никого обманывать. Поэтому все хотят жить в державе, все хотят жить в хороших условиях. Поэтому наша задача – мыслить державно, мыслить не с точки зрения какого-то маленького кооперативчика либо какой-то маленькой местности, а мыслить державно, целиком, о чем уже много-много раз говорилось. Тогда вы берете во внимание всех людей здесь присутствующих, ни с кем не конфликтуя, ни с кем не воюя, а создаете условия, чтобы воровства не было. Где-то да, где-то на кого-то надо будет надавить. Ну, полиция надавливает, если кто-то там кому-то морду плющит или ворует. Ну, могут же надавить? Могут. Если кто-то нарушает правила бытия, ну, могут же прийти. Либо остановить, либо что-то еще и сказать, ты что делаешь-то? Так что и такие способы увещевания и возврата к человеческому отношению тоже могут быть. Но это на первом этапе, а дальше-то начинается разговор о том, что надо воспитывать, взаимодействовать. Кстати, сейчас кто-то скажет, а вот когда строился социализм, 1917 год, революция типа победила, вот эти разговоры все тогда уже были. Да, были, конечно, но только надо понимать, кто строил это, кто участвовал, кто давал на это деньги, при помощи чего это делалось, при помощи крови это делалось, братоубийственной войны это делалось. Эти моменты необходимо осветить в своей голове, необходимо их понять, и только после этого говорить, было ли так, либо не было. На мой взгляд, так не было. Были разговоры об этом. Но все условия, которые создавались через уничтожение другого класса, подавление несогласных, большинством, это все не наши методы. Поэтому мы и получили то, что получили. Так что не надо говорить, что так уже было. Так не было. Об этом просто говорили. Вот. А повод найдут, конечно, найдут повод, если вы себя будете вести экстремистски, на всех тыкать пальцем, всех называть идиотами, дураками, и недозревшими там какими-то тварями и так далее. Конечно, народ сам у нас окрысится. Я часто езжу по различным общинам, и я наблюдаю, как они растут, как они развиваются. И вижу, что в самом начале восторженные люди, которые прочитали какие-то книги, наслушались каких-то людей, видео посмотрели, они приезжают такие прям вот все, вот супер-пупер, и все для, остальные для них, местные жители, это отбросы. Это люди второго сорта. Это те, которые ничего не знают, ничего не умеют. А потом через года 3-4, когда все становится на свои места, видно, что это они оказались отбросами, потому что земля их не кормит, потому что они переживают, потому что у них нет денег на развитие, потому что они выпали из этого всего. Но я сейчас не ругаюсь, что отбросы. Просто вот на них смотрят, как на отбросы. Они для них, для местных жителей, оказались отбросы. Это какие-то люди, которые о себе возомнили, не пойми что, чуть себя там богами-богинями не называют, но как-то так вот показывают, что ничего не умеют делать. И долго-долго их земля учит. Хотя нет, земля учит-то быстро, они долго привыкают и думают, что делать. Вот такие вот дела. Так что практика показывает, что если человек с другими людьми живет по совести и не превозносит себя выше других, если он не считает, что он там царь, у которого корона за облака задевает, а живет по-человечески, то народ к нему тянется. И он своим примером показывает, как жить, а не кричит, какой он крутой. Так что вот, найдут повод, если мы себя будем вести по-свински, по-хамски, а если мы будем вести себя по-человечески и помогать другим людям что-то понять, что-то сделать, то в этом случае к нам будет отношение как к хорошим человекам. И уверяю вас, сейчас достаточно большое количество людей в силовых структурах разных уровней, которые готовы встречаться и рассматривать любые вопросы и предложения, как изменить ситуацию, потому что они живут на земле, они видят, как живут их дети, внуки, как живут их родичи, они понимают, чем нас кормят, понимают много чего, ищут способы решения, уверяю вас. Так, а как существовать в глобальной системе переодиненности? Думаете, это просто будет существовать, потому что... Ну, Максим Иванов, задающий вопрос. Об этом я уже рассказал. Если человек мыслит так, нам ничего не дадут, нас задавят, и только вот таким вот образом мыслит, то в этом случае ничего начинать и не надо. Максим, живите, как живете. Я же ничему не призываю вас. Я просто рассказываю. Считайте, что вот этот бородатый мужичок какой-то такой сидит, там разглагольствует в каких-то там утопических структурах, утопических мыслях, сказки рассказывает. Ну, послушали. Все хорошо, замечательно. И продолжайте жить, как живете, если вас все устраивает. А если не устраивает, то в этом случае взрослый человек обычно находит способ решения поставленной задачи. Видно, что нас убивают? Видно. Ну, давайте подумаем, а что сделать, чтобы нас не убивали? Так, а кто это делает? А чьими руками? А почему так происходит? А кто дозволяет? А кому это интересно? Ну, давайте так вот просто вот чуть-чуть подумаем, помыслим, и сразу все встанет на свои места. Вот моментально встанет на свои места. И мы тогда не будем думать, что нам не дадут. Как это думают те, кому лень что-то. Ну, там ищут способы и причины уйти от ответственности, от дела. А будем как взрослые думать, а что нам сделать? И как нам сделать? Вот это, на мой взгляд, очень и очень важно. Иначе мы ничего в этом мире не изменим. Иначе все как было на уровне плохого, так на уровне плохого и останется. Поэтому, Максим, вы взрослый человек. Если вы взрослый человек, давайте будем искать не причины, почему нам ничего не делать, а способы изменения ситуации. Сразу скажу, что славяно-русская варварность нам всем в помощь, и часто прибегаю к примерам из нее. К примеру, маленький человек, тот, который не имеет опыта, не имеет воли, ничего не умеет делать, он мыслит здесь и сейчас. Он живет по мерам кем-то установленным. Неважно, это мер установлен телевизором, книжкой, каким-то дядей, партиям, религией. Неважно. Установили эту меру, он ей живет. И вот он думает, что здесь сейчас ему съесть, где ему лечь поспать, ну и в лучшем случае, где он завтра проснется, да, что завтра делать. Вот здесь сейчас, ну плюс завтра. С такими людьми ничего серьезного не сделать. Вторая варна, второй социальный уровень, вторая варна, это уже люди, которые мыслят, и здесь сейчас все понятно, завтра тоже что будет понятно, потому что я просчитываю вперед на год-на 5, но максимум на 10 лет вперед. То есть я уже смотрю, где выгода, что я получу через год. Он мыслит уже годом и там, до 10 лет. Поэтому он может уже брать ответственность и за себя, и за свое ближайшее окружение. Третья варна – это люди, которые понимают и здесь, сейчас, и выгоду понимают, и десятилеткой способны вообще рассчитывать на раз и организовать большие массы людей, но они мыслят на жизнь вперед. Их уже не устраивает пятилетка или десятилетка. Пятилетки и десятилетки – это участки, цепочки, звенья одной цепи, так называемой жизнью. А поскольку они с большим объемом людей связаны, то в этом случае они мыслят державно. А четвертый уровень, он мыслит уже за пределы жизни. Понятно, что такое жизнь, понятно, выгоды, все понятно. Это все уже проходили. Он мыслит жизнями вперед, и не только своей жизнью, а жизнями других людей, жизнью рода. И не только рода горизонтального, земного, но и родом вертикального, который выше всего, из которого все происходили вселенные, миры, и вот наша вот эта галактика, и наша Солнечная система. Так что с какого уровня мы говорим? С какого уровня мы что-то пытаемся сделать? Вот такой будет результат. Если здесь сейчас, да, тогда мы будем постоянно в рабстве, тогда мы будем постоянно от кого-то зависеть, постоянно нам будут мешать, не давать. И это вариант такой, знаете, животных, человекообразных существ, да, умных, да, способных что-то делать, но живущих на очень низком уровне. А те, которые повыше живут, как человеки уже, ну, тогда они рассуждают несколько иначе. Они ищут способы решения поставленных задач. На год вперед, на жизнь вперед, на жизни вперед. Сегодня вопросов было немного. Это говорит о том, либо кто-то совсем не слушает, либо наоборот, все, что я рассказал, понятно, и поэтому вопросы задавать особо нет нужды, необходимо просто дальше двигаться. А раз так, вопросов раз больше нет, то я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.